о Марии Сюлиепе «Свет его звезды» режиссера Орехова. Я люблю, когда так дают название, непонятно о ком и о чем, о космонавте. Картина полупрофессиональная. Если не знать Мариса, то непонятно даже, какие партии он танцевал. Ни один номер не показан внятно. Все время режиссерские всплески и восклицания. Картина о балетном артисте без танцев. Интересная передача Рязанова о своих актрисах «Восемь девок, один я». Хороши все, кроме Фрейндлих и Догилевой. С первой — пустая болтовня, вторая — неумна и неинтересна. Но Элик нас обругал, что Алиса не понравилась. Ну что ж. Первое апреля. Я бы хотел, чтобы это оказалось первоапрельской шуткой, но это не пародия, а на полном серьезе, даже наподобие пафоса. Виктор Соснора когда-то был молодым поэтом. Его стихи нравились Л.Ю.Б. Она его всячески привечала и протежировала. И другие говорили о нем, что он талантлив. Я никогда не увлекался его стихами, находил их вычурными, бездушными. И тогда, когда он работал на заводе слесарями, писал, и позже, когда его приняли в Союз писателей, для меня это ничего не изменило. В «Звезде» номер 11 за 1991 год читаю очередной его выкрутас. «Памяти Лили Брик». Не бил барабан пред лукавым полком, не мы вашу плоть хоронили. Чужие по духу в семейный альбом, в семейный опломб опустили. Чужие по духу во все времена закопали вас, закопали. Мы клятвой не сняли свои стремена, все в тех же шеломах скакали. Нам тризна с трезубцем, без слезной сердца торжественного караула. О, спите в кристаллах, святая сестра, в венце легендарного гула. Чужие по духу Катанян, который развеял прах жены. Надо бы, конечно, чтобы этим занялся Соснора, который скачет все в тех же шеломах. Куда именно? Куда хочет, туда и скачет. Что хочет, то и пишет, не считаясь, что человек-то был реальный. 12 апреля. Посмотрел, наконец, Ашика Кириба Сережи. Красиво и интересно. Любой кадр — картина. Сурамская крепость менее декоративна. Несмотря на отсутствие роли, Софико Чиаурели значительно. Красиво, изящно, драматично. Запоминается. А герой — полная дубина. Йорам Мгаян. Сергей взял его за красоту. Но тело некрасивое, а лицо портит головные уборы. Делает он все поразительно неуклюже и примитивно. Надо было снимать красивого актера, а Сережа взял соседа-уголовника из личных соображений. Но кино не похоже ни на чье. Я вижу здесь влияние царя Эдипа Пазолини. Именно влияние, но никак не подражание. Это исключено. Смотрел «Чувствительный милиционер» Киры Муратовой. Претенциозная и не смешная комедия, словно студия Довженко эпохи застоя. Магия имени. Все валят в зал, а посреди сеанса из зала.